Я испытал тебя в горниле страдания. Книга пророка Исаии, глава 48, стих 10. Схимонахиня Антония, Анастасия Яковлевна Ковешникова. Жизнеописание. По благословению Преосвященного Афанасия, архиепископа Пермского и Соликамского. Составил Александр Трофимов. Слово составителю. 11 октября 1998 года в Николаевском Черноостровском монастыре города Малоярославца Калужской губернии скончалась подвижница благочестия наших дней, старица схимонахиня Антония. Господь наделил ее многими благодатными дарами. Со всех концов России приходили к ней люди за советом, исцелением, утешением, скорбях и печалях. Совсем немного лет прошло со дня кончины матушки, но имя ее известно уже многим православным христианам в России и за рубежом. Изо дня в день увеличивается число паломников к ее могилке на маленьком монастырском кладбище. Люди подолгу стоят здесь, зажигают свечи, молятся, и по вере своей получают просимое. Известно немало случаев благодатной помощи тем, кто молился здесь с надеждой на предстательство старицы. Тяжек крест, который понесла матушка в своей жизни, это было постоянное многолетнее мученичество. Родилась она и получила воспитание в благочестивой православной семье, хранившей традиции своих предков, донских казаков. В детстве и юности дарованы были ей встречи с прозорливыми старцами, которые советовали будущей подвижнице избрать монашеский путь. Но она выбрала замужество и понесла свой поистине тягчайший семейный крест до конца. Прошла матушка через муки ГУЛАГа, через психушки, которых ее пытались вылечить от веры в Бога. И все же Господь удостоил ее монашества и схимы, отметил великими своими дарами, прозорливостью, благодатной молитвой, даром исцеления и утешения. Так что, несмотря на семейный выбор в юности, матушка Антония по праву пребывает в сонме подвижниц-монахинь Русской Православной Церкви. Многочисленные почитатели старицы терпеливо ожидали подробного описания ее жизненного пути. Мы предлагаем попытку такого жизнеописания. Оно появилось только благодаря бескорыстной помощи родственников и духовных детей старицы, а также работников архивов, которые потратили немало сил и времени на поиски подлинных документов, касающихся ее жизни. В сборе материалов особенно потрудился ее духовный сын Сергей Большаков. Без него эта книга не смогла бы появиться на свет. Главным источником сведений о схимонахине Антонии стали воспоминания ее племянниц Анны Андреевны Арсеньевой, Москва, Клавдии Ивановны Черномырдиной, Долгая, и Марии Ивановны Ковешниковой, Долгая. Их слова, согретые любовью к матушке, не только помогли определить главные вехи ее жизни, но и убедительно подтвердили свидетельство духовных детей старицы, что главными чертами личности ее были любовь к Богу и к людям, а также безграничное терпение. Воспоминания архимандрита Антония — это не только один из важнейших текстов, повествующих о судьбе матушки, но и замечательное свидетельство о жизни нашей церкви в период послевоенных гонений. Особую благодарность составители жизнеописания приносят профессору Нижнетагильского государственного педагогического института, доктору исторических наук Виктору Михайловичу Кириллову. Его стараниями удалось отыскать личную учетную карточку матушки Антонии, период заключения, а также фотографии и другие материалы от Тагиллаги НКВД. Драгоценны для нас и воспоминания бывшей узницы Тагиллага Натальи Нефантьевны Протопоповой, Тверь, находившейся в лагере в те же годы, что и матушка. При составлении книги использовано было также первое жизнеописание схимонахини Антонии, подготовленное профессором Московской государственной консерватории Вячеславом Вячеславовичем Медушевским. Поиск материалов и документов о жизни старицы объединил многих людей. Одни только собранные на сегодняшний день воспоминания могут составить объемистый том. Составители решили издать жизнеописание матушки, часть писем, которые удалось собрать, и отрывки из воспоминаний. Надеемся, что те, кто был знаком с матушкой, пришлют нам свои замечания и уточнения. Быть может, сообщат новые факты из ее жизни, а также свои воспоминания о встречах с ней. После этого мы предполагаем подготовить уточненное жизнеописание, присоединив к нему новые воспоминания. Еще при жизни матушка не раз говорила своим духовным детям: «Записывайте, пока я жива. Придет время, будете по крупицам собирать». Действительно, большим трудом удается сейчас восстанавливать жизненный путь старицы. Немногим из близких пришло в голову послушаться и записать ее наставления и рассказы, поэтому основная часть воспоминаний и сведений о ней записана уже по памяти. К счастью, некоторые из бесед с матушкой записывались на пленку, и это, пожалуй, самое точное и драгоценное свидетельство о ней. Все они использованы в книге. Просим простить за неточности и ошибки, которые неизбежно могут появиться в жизнеописании, большая часть которого составлена по воспоминаниям тех, кто знал матушку при ее жизни.